Глава 24. Плеть уже не в первый раз хлестала по спине молодого светловолосого парня, что сейчас стоял на коленях на голом камне. Его руки были вытянуты вверх и скованы массивными цепями, которые могли выдержать поистине гигантские усилия. Все для того, чтобы он не имел возможности вырваться из места своего наказания. Впрочем, и сам парень уже давно не мыслил совершать такой глупый поступок. Зачем рисковать еще большим наказанием, если достаточно лишь вытерпеть это? Благодаря тому, что свет падал ровно в центр помещения, очерчивая из тьмы ровный круг света, в центре которого был как раз получающий наказание, можно было увидеть, что спина парня, несмотря на резкий звук попадания плети и его непроизвольные рывки вперед, казалось, совсем не пострадала. С одной стороны, тому способствовал покров из внутренней энергии, который оберегал тело, как еще один слой брони, даже несмотря на то, что сам парень был лишь ватник в штанах. С другой же, само воздействие происходило по большей части не на физическом уровне, а как раз на энергетическом. Это было наказанием и в то же время тренировкой, которая причиняла ужасающую боль, но с каждым разом делала покров только крепче. «Я тебе говорил не приближаться к региону, в котором находится последний приют, а ты посмела слушаться меня». Наконец-то после 2 часов молчания раздался голос мужчины, который все это время и орудовал плетью. Это было сигналом к тому, что блондину наконец-то разрешено отвечать. До этого момента он должен был молчать и не издавать ни звука. Урок, запомненный давным-давно. «Я хотел увидеть нового ученика своих бывших наставников, узнать, что они в нем такого нашли», — тихо ответил Хитаомал. «Этим блондином был именно он. Мастер», — уважительно добавил он в конце. Его голос был ровным, и сломания прерывались, несмотря на то, что плеть продолжала хлестать его по спине, и в этот момент сам парень испытывал не самые приятные ощущения. «Ты начал действовать слишком рано и нарушил мои планы. Что скажешь в свое оправдание, ученик?» — произнес все тот же мужчина, делая шаг вперед и, наконец-то, появляясь на свет. Для Хидео это означало лишь то, что удары станут еще сильнее, ведь он и так прекрасно знал, как выглядит его мастер, тот, кто взял его к себе и пообещал сделать из него сильнейшего бойца своего поколения. Тальхур Лангрес не нуждался в представлении, ведь его слава, несмотря на то, что сам мужчина уже давно не появлялся на свет, шла впереди него. Этот человек считался одним из сильнейших в мире мастеров боевых искусств и был одним из главных противников Хаято Мала, деда его же ученика. Мужчина едва ли был моложе самого главы Дадзё «Последний приют», но вот в его черной густой бороде, как и, собственно, волосах, не было ни одной седой волосинки. По внешнему виду, мужчине едва ли можно дать больше 40 лет. Такие воители, как Тальхур, стареют очень медленно и до конца своего жизненного пути сохраняют молодость и пик своей силы. Тем более темные практики позволяют поддерживать это состояние бесконечно долгое время. Главное – знать необходимые ритуалы и, конечно, обеспечить себя притоком жертв, которые и подпитывают этот ритуал. «Мне жаль, что мои необдуманные действия...» Начал говорить Хидео, но звук плети прерывал его слова. В этот раз, чтобы не издать стон боли, ему пришлось замолчать, чего его мастер очень не любил. «Жаль ему», — недовольно произнес темный мастер и по совместительству глава темного совета, разумеется, на правах сильнейшего. «Из-за тебя, ученик, мне пришлось сдвинуть весь план на год. Всего год, и у империи, где проживает твой дед, не было бы и шансов, чтобы сохранить свою целостность. Может, тогда бы он отбросил свой дурацкий пацифизм и смог бы сразиться со мной в полную силу!» Мечтательно улыбнулся мужчина, который видел в Хаято Мале единственного достойного для себя противника. Единственного, с кем он действительно хотел схлестнуться в рукопашную, как в старые добрые времена. С другой стороны, темные практики всегда выковывались в боли и страданиях не других, так своих. Слабакам тут не место. Если они вдруг проиграют, значит, и дальше бы подвели наши идеалы. Надеюсь, ты не станешь еще одним разочарованием в моей жизни». «Я приложу все усилия, мастер», — склонил голову блондин, стойко выдерживая сразу десяток стремительных ударов по спине. «Необходимо и дальше удерживать покров, ведь если хоть раз плеть рассечет кожу, то последует куда более суровое наказание. И так будет из раза в раз, пока из него наконец-то не выкуют бойца, который будет сильнейшим, каким его не захотели сделать мастера последнего приюта». Хидео лишь хотел доказать, что он, отринув их путь, стал сильнее, но вышло все совсем не так, как он планировал, и Адриан Мацари сумел его удивить. Но ничего, это лишь еще одна возможность стать сильнее, чтобы точно втоптать его в грязь. А пока же необходимо и дальше терпеть наказание и дождаться, пока его мастер остынет и позволит ему изучить что-то новое. Нападать на тех, кто обосновался в этой деревне, вот так сходу было неправильно. Пусть остальные члены отряда и знали, что я рядом, но пока ни у кого положение не было достаточно критичным, чтобы вмешиваться в его бой. Тем более противников было всего трое, что давало нашей группе определенное преимущество. Так что я занял наблюдательную позицию, чтобы оценить обстановку уже собственными глазами, а не через камеры дронов и то, что снимали камеры в шлемах членов моего отряда. Рью, как всегда, не особо мелочился над разрушениями и уже выбирался из разрушенного дома, куда его загнали подчиненные темным практикам местные жители. Может, они и были до этого момента обычными людьми, но эта четверка что-то с ними сделала, так что люди будто бы не чувствовали боли и продолжали раз за разом вставать, несмотря на все попытки их успокоить. Что примечательно, но даже у Никлауса ничего не выходило, пока он не стал ломать им конечности. Все его приемы направлены на парализацию противника и выведение его из строя безболезненно тут нисколько не помогали. Максимум, напавшие на него люди лишь на несколько мгновений замирали на месте, чтобы снова броситься в бой. Троица же девушек пользовалась своей скоростью и просто не давала людям загнать себя в угол. Что еще примечательно, так то, что пистолеты Джессики с транквилизаторами против местных жителей тоже оказались бесполезны. Такое чувство, что под контроль взяли живые оболочки, которые теперь игнорировали все, кроме приказов своих новых хозяев, и даже сломанные конечности лишь лишали их мобильности, но не попыток добраться до указанных им целей». Единственное, что только Никлаус со своими противниками не церемонился, а вот остальные пытались действовать мягче, понимая, что напавшие на них не виноваты и их используют в качестве слепого орудия. Все было бы куда проще, если бы темные практики тоже не принимали живого участия в этом хаосе. Пока что ничего страшного не произошло, но моим друзьям приходилось нелегко уходить от попыток заставить их остановиться и в то же время принимать удары от противников, неплохо знакомых с боевыми искусствами. Это вам не все прошлые наши встречи, где мы могли компаниям просто показать наше тотальное превосходство над ними и вынуждая их прислушаться к нашим словам. Закончив с оценкой обстановки, я переместился на более выгодную позицию и достал свою штурмовую винтовку, чтобы изменить ход этого сражения. Да, ранить мастера боевых искусств – довольно проблемная задача, но когда его внимание рассредоточено, и он сам активно принимает участие в бою, то открываются более интересные варианты. Тут главное не нарваться на кого-нибудь, использующего мистическую технику для защиты своего тела, и не целиться сразу в жизненно важные места. Подобные вещи можно почувствовать, и тогда весь эффект неожиданности пойдет на смарку. Очистить разум так, чтобы ни одной мысли не было в голове, стать лишь элементом фона, с которого соскальзывает взгляд, ведь здесь нет ничего интересного. Руки будто сами собой проверяли оружие и настраивали прицелы, вот палец спокойно ложится на спусковой крючок. Всего одно мгновение, когда цель попадает в перекрестие прицела и раздается выстрел, а за ним сразу еще три. после смена позиции и уход на запасную. Оценивать, попало или нет, пока рано. Любая задержка в этом деле может помешать мне достичь цели, да и необходимо, чтобы темные практики до последнего не смогли засечь место, откуда я стреляю, чтобы продолжать реализовывать мое преимущество. Дальше действую как запрограммированная машина. Все точки для стрельбы уже нами были изучены до того, как мы приблизились к этому поселению, поэтому я просто перехожу в то место, что мне кажется более удобным. Пара секунд, чтобы вновь поймать цель в прицел и выстрел. Смена позиции. Остановился я лишь тогда, когда у меня чуть не прилетел метательный нож, который я отбил в сторону своим оружием. Только в этот момент я позволил мыслям вновь продолжить свой бег и вернуться к реальности происходящего. Меня решил, по всей видимости, догнать один из наших противников, которого я сумел удачно ранить в руку. Не знаю, как было с остальными попаданиями, но хотя бы здесь мне повезло, что уже очень неплохо. Это даже больше, чем то, на что я изначально рассчитывал, ведь стрельба в первую очередь предназначалась, чтобы отвлечь внимание и дать моим друзьям больше пространства для маневра. Слава богам, хоть этот противник не стал молоть языком, а сразу набросился на меня, используя метательные ножи как часть своих атакующих связок. Вот этот мужчина действовал куда более умело, чем мой первый противник, и мне пришлось срочно отбрасывать винтовку в сторону, чтобы она не мешалась под руками. Возвращать ее на крепление просто не было времени. Удары ножами посыпались со всех сторон, и в первые мгновения, не будь там мне доспеха, то я бы точно не смог выйти из этой схватки без ранений. Но броня достойно выдержала это испытание, и мне удалось отбить первые выпады. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника замедлиться и начать действовать более осторожно. Правда, использует ножи в бою может не только мой противник. Стоило ему метнуть парочку своих ножей с целью отвлечь меня и заставить уйти в защиту, как я перехватил юркие ножи, и вот мы замерли друг против друга, каждый в своей боевой стойке. Мужчина напротив меня оценивающе пробежался по моей фигуре, ну а я привыкал к весу и форме ножей, чтобы действовать ими более умело. Наш бой только начинался.